Увидев меня, все повернули головы, а я шла по этому залитому солнцем двору, пока не остановилась на границе света и тени, которая отбрасывала здание морга. И дальше я помнила только свет. После похорон и поминок я вернулась домой, не поддавшись на уговоры твоих родителей заночевать у них. Я навела порядок на письменном столе, приняла горячий душ и надела твою рубашку, ту, что висела на спинке стула, потом легла в расстеленную еще тобой кровать. Я лежала и чувствовала только тяжесть земли, которой сегодня тебя засыпали. А потом я заставила себя думать, что это твоя тяжесть. И от этого мне стало легче. И я заснула. Прошло еще несколько лет, и я услышала в трубке характерный Медейн, богатый обертонами голос. Только теперь он звучал глухо, словно весь оставался внутри, и наружу доходило лишь эхо далекого горного обвала. Медей сказала, что больна, и ничего ей уже не помогает. Как будто человеческие лекарства когда-то помогали небожителям. Вскоре Медее сделали операцию, но лучше ей не стало. Пламя, терзавшее ее всю жизнь, доканывало, вжигало ее изнутри. И, наконец, Медея вспыхнула, стала светом, бесплотным духом. Теперь она являлась по вечерам на берег моря и, заламывая руки, выкрикивала в беспокойные волны имя своего первого, настоящего Ясона. Но никто ничего, кроме крика чайки, разобрать не мог, потому что не дано смертным слышать голос богини, пускай и бывшей. А Ясон и после смерти остался верен морской стихии, но море для своего вечного плавания он выбрал другое. Так что ж, ведь сказано, звезды всюду те же. Потом умер твой отец, и твоя мама, глядя на меня твоими светло-синими глазами, с надеждой спросила, правда ли, что время лечит? Утешить ее мне было нечем. Время не лекарь. Время — память. Величина нелинейная. И значит, позади будет столько же горя и счастья, сколько было их впереди. А тем, кто умер, и тем, кто умрет, я торжественно обещаю и даже клянусь, что забуду об их смерти в тот же миг, как только услышу о ней. Я буду помнить их живыми, посреди сияющего полдня. Я буду встречать их на улице. Я знаю за собой это свойство, и если мне скажут, что я обозналась, я не поверю и рассмеюсь. Новый 2000 год мы с сыном встречали в Питере. Хождения по елкам начинались у него с 3 числа и уже без меня, а с бабушкой и дедом, потому что 2 я возвращалась в Москву. Последний день года хотелось сделать тихим и нежным только для нас двоих. Мы долго спали, как это принято накануне праздничной ночи, и лишь во 2 половине дня выбрались в город. Доехав до Горьковской, мы перешли через Троицкий мост, а потом по набережной догуляли до Эрмитажа. Мы полюбовались всадниками в рыцарском зале, и когда за окнами уже стемнело, поднялись на 3 этаж к импрессионистам. Служительницы посмотрели на часы. Времени у нас оставалось, чтобы просто пройти. Мы были последними, и когда переходили из одного зала в следующий, свет за нами гас, как по мановению волшебной палочки. Это было настоящее новогоднее чудо. И вдруг мальчик сказал: «Смотри, какая розовость!» Мы подошли к картине, на которой в розовых бликах плыл парусник, рядом еще один, вода рябила, изображение было подвижным, оно то пропадало, то возникало вновь. Я наклонилась к табличке и прочитала: «Порт в Марселе». Был сочельник. После работы я шла вниз, по Тверской, к Пушкинской площади. В одной из боковых улиц клубился маленький карнавал. Люди в ярких костюмах танцевали на самодельном подиуме, а загримированные под бетлов подростки старательно выводили: «Все, что тебе нужно, — это любовь».